«Вот закончим учебу», – щебетала девушка рядом, делясь своими планами, «поступим в аспирантуру, а там уж и сам Бог велел путешествовать, и никуда я без тебя не поеду, всюду, только вдвоем». Подбивая свои активы, я решил съездить на выходные домой, еще раз позондировать почву во всех направлениях. Нечего тянуть кота за причиндалы, шевелиться надо. Жила наша семья в то время недалеко от Киева, в городе Белая Церковь. Отец мой, Федор Трофимович Устинов, работал инженером железнодорожного транспорта. Так что на железной дороге я был своим человеком, блатным. Достаточно мне было приехать на вокзал, как любая поездная бригада, едущая на юг, старалась меня устроить на ближайший поезд. Даже, если мест нигде совсем не было, меня брали в кабину паровоза, зайцем. Тут ехать самые большие полтора часа, так что можно потерпеть. Конечно, каждый день так не наездишься. Приехать на вокзал, а то и прямо на станцию Киев-Товарная, договориться, дождаться отправления поезда, сама дорога, 3 часа уйдет как с куста. Поэтому я и жил в Киеве, в общежитии. Хотя в общаге жить, конечно, на любителя. Я бы взял на себя смелость сказать, что в общаге, будем правдивы, не жизнь. Вечно воды нет, сортиры забиты, пьянки. А помыться, так много и часто мыться, не баришь. И вообще, можно для этого дела в баню сходить, общественную. Но при желании я мог бы ездить домой хоть каждые выходные. Другое дело, что я предпочитал большей частью оставаться в столице. В этот же раз я поспешил воспользовался возможностью познакомиться со своей семьей поближе. Посадили меня на поезд быстро, так что скоро я был на месте. Ехал я рядом с агитбригадой, так что совершенно бесплатно прослушал концерт, ладно, репетицию, виртуозов-балалаечников, певших едкие частушки о избиной, сермяжной Руси и пролетарской критике такой философской доктрины, как субъективный идеализм мироздания, прекрасными баритонами. Места под Киевом были просто изумительные. Живописно раскинувшиеся белые хатки и фруктовые садики по берегу речек. Отсюда не так уж далеко и до Тростянца, где когда-то знаменитые братья Скоропадские мололи муку на своей вальцовой мельнице. А у нас тут холмы, перелески, заросли ольхи, и в них затейливые, со светелками дома. В одном из таких особнячков жили мы. Отец, инженер железнодорожного транспорта, мать, брат, сестра и я. Да, величием предков мог похвастаться не каждый, но мне грех жаловаться, так как до последнего времени техническая интеллигенция считалась в Союзе одной из высших каст, так как им пока сильно не обрушили уровень жизни, по сравнению со старым режимом, а при царе инженера получали прилично, и вели жизнь светскую. Да и сейчас рабочий гегемон чаще всего живет в общажном бараке или коммуналке, где пьяный сосед будет в состоянии белой горячки за тобой постоянно бегать с топором, а у технаря отдельная квартира или частный дом. Как частушки поют: не учился, так ворочай, в жопу долбанный рабочий. Здесь, весьма кстати, можно вспомнить образ никчемного летуна инженера Талмудовского из «Золотого теленка», кочующего по стране неуловимого героя труда в погоне за материальными благами, и при этом весьма востребованного. Но сейчас уже вузы выпускают целые толпы инженеров и прочих высших технических специалистов, так что, как говорил Шариков, в очередь сукины дети, в очередь. Но кто успел застолбить себе место раньше, тех пока не уплотняют. Я был самый младший из детей, хоть и жлоб 20 лет. Брат и сестра были еще старше. Причем брат уже рассматривался как главный наследник, так что мне ничего не светило. Он собирался жениться и привести жену в наш дом. Сестра тоже планировала в ближайшее время выйти замуж и уехать вместе с женихом к его родителям куда-то на Харьковщину. Вроде число жильцов остается неизменным, но потом у брата пойдут дети, так что мне намекали, чтобы я собирался вить свое собственное гнездо. Конечно, это было не в лоб, а завуалировано, но умный поймет. При этом я с грустью констатировал, что в семье я, за исключением матери, один такой черныш. Отец мой имел кряжестую фигуру и внешность типичного русского мужика с темно-русым оттенком волос. Мои старшие брат и сестра унаследовали внешние признаки от обоих родителей, и лишь я во всем пошел в мать. Печально, что я пролетел в генетической лотерее, как обычно. Но что поделаешь, если гены темного цвета глаз, волосы кожи доминантны. В это время я осторожно в беседах с отцом, матерью, братом, сестрой пытался нащупать возможность какого-нибудь денежного гешефта в сталинском СССР. Деньги нужны всем, в любые времена и при любой власти, но ничего не наклевывалось. а чистой наукой сыт не будешь. Обработав ядро нашей семьи, я пошел дальше по бабушкам. Как мною и ожидалось, Елизавета Исааковна, урожденная Тельфер, теперь по мужу Смирнова, меня не подвела, а посоветовала мне обратиться за консультациями к одному родичу, по еврейской линии, проживающему как раз в Киеве. Иза Фридман, теперь на украинский лад Иосиф Кухарук, был весьма хватким человеком, с большим жизненным опытом и определенными связями в различных сферах. Глядишь, чего мне этот двоюродный дядя, или же троюродный, я так и не понял хитросплетения семейных связей, и насоветует. Вернувшись в Киев, я в понедельник пошел в университет, и попал с корабля на бал. Военная кафедра заставила нас сдавать нормативы КТО, чему я был только рад. Приятно, что на войну меня загребут не рядовым бойцом, а как минимум взводным, младшим лейтенантом, так как я буду иметь диплом о высшем образовании. А сейчас это пока редкость. Даже в верхушке Красной Армии всех людей, имеющих высшее образование, хватило только на небольшую брошюрку, которая так и называлась «Командиры с высшим образованием ВРК». И кроме того, я смог на практике проверить физические возможности моего нового тела, а заодно и сравнить себя с другими студентами. Все 33 удовольствия за раз. Мы бегали, прыгали, подтягивались на брусьях и турнике, а также лазили по канату и метали гранату, оттачивали навыки строевой подготовки. К сожалению, мои возможности оказались весьма средними, и это в лучшем случае, так как я не выделялся из основной массы студентов, а это все же интеллигенция, рабочие и колхозники должны быть в целом покрепче. Кроме того, у нас в стране имеются настоящие уникумы, природные самородки. Достаточно вспомнить того же Ивана Поддубного, когда какой-то чемпион мира осуществлял коммерческий чёс по украинским провинциям, распорядитель пригласил всех желающих сразиться с чемпионом. Тогда обычный грузчик Поддубный вышел на арену и легко заборол чемпиона мира. Единственным светлым пятном была стрельба. Здесь я показал результаты намного выше среднего уровня. Из почти сотни человек, а стреляли и девушки, я занял почетное 8-е место. Правда, в призеры не попал, и меня даже опередили 2 девицы, но все равно это уже неплохо, есть на что опираться и над чем работать. Дело в том, что на войну лучше идти не обычным пушечным мясом, а ценным специалистом, авось тебя и не будут бросать в мясные штурмы. Мне же с моими навыками ботаника, специалиста по чешуйчатокрылым, в армии придется очень тяжело. Радистом мне не стать, так же как электронщиком, а также летчиком, танкистам и артиллеристам, не жаждут меня увидеть с такими навыками и во флоте, то есть моя судьба служить в пехоте, и единственная нормальная возможность – перейти в снайперы. Конечно, Бог не дал мне особого таланта, но человек может постоянными тренировками развить свои навыки, до настоящих вершин. Все мы читали о замечательных тунгусских или якутских таежных охотниках, снайперах, как и о их отличных коллегах из Средней Азии, но следует помнить, что противостоящие нам немцы подобных кадров под рукой не имели. Они мобилизовали в снайперы всех лесников, а также талантливую молодежь, показавшую отличные навыки в стрельбе. И эти люди нашим самородкам немногим уступали. Тут все дело в тренировках. Охотники стали снайперами из-за дефицита патронов. Предположим, что охотник тратит за сезон 100 патронов, итого 1000 за 10 лет, а его противник может сжечь 1000 патронов на тренировках за год. Год ничего не даст, но тяжелым трудом за года 3 можно догнать такого лесного самородка. А если ты выстрелишь 10 тысяч раз, поневоле станешь великим мастером. Кроме этого, следует помнить, что в отличие от наших, которые шли с голой грудью, немцы уделяли еще особое внимание индивидуальной защите. Специальные каски, бронежилеты, плюс превосходство в оптике. В конце концов, можно вспомнить, что лучшим стрелком Великой Отечественной войны стал не тунгус и не якут, а обычный бухгалтер, герой Сталинграда, Василий Зайцев. Он брал тем, что тщательно обсчитывал математически каждую позицию, на которой работал, а у нацменов с этим были определенные трудности. Другое дело, что патроны денег стоят, и немалых, я уже не говорю о оптике, средствах защиты и экипировки, и на студенческую стипендию, пусть даже повышенную, как у меня в 50 рублей, такого не купишь. Нужны финансы и большие, чтобы пустить их в военные инвестиции. В конце концов, на собственной безопасности не экономит. Глава 4. А во вторник меня в университете ждал сюрприз, неприятный, очень. Недаром меня терзали дурные предчувствия. Вляпался я по самые не балуй. Мой пьяный бред Артоболевскому не остался без последствий. Вот кто меня за язык тянул, лучше бы промолчал, а так вылез, получите. Как говорят итальянцы, вылезший гвоздь всегда снова заколачивают. Вот и на меня обратили особое внимание. Больно уж в моих тезисах прозвучали свежие идеи. Профессор поспешил поделиться ими с начальством. Тем это тоже угодило в масть. Комсомольский порыв. Народный энтузиазм бурлит в массах. Советские комсомольцы штурмуют новые рубежи. К тому же, тема оказалась неисхоженная, и поэтому Киевский университет поспешил закрепить ее за собой, отчитавшись в Москву и получив за это жирный плюс. И естественно, что инициатива имела своего инициатора. Тем более, что связываться со змеями дураков не нашлось. Все свалили на меня, как на добровольца. Все хотят подняться на моем горбу. Так что Артоболевский вызвал меня к себе и огорошил. «Пляшите. Я доложил ваши мысли начальству». Ректор пришел в полный восторг. «Университет пробил вам научную командировку в Туркмению на 2 месяца. Но если все пойдет хорошо, то можем продлить ее на все лето. Возможно, и сентябрь вам разрешат прихватить. Вы езжаете уже через 2 недели. Если фортуна вам улыбнется, а она непременно должна улыбнуться, привезите, пожалуйста, нам в университет хотя бы парочку ядовитых среднеазиатских эф. Как бы украсили они наш зоологический музей. Ведь там, кажется, только эф и не хватает». Я был сразу сражен таким потоком информации и быстро утратил всякую нить повествования. Как говорится, я дурею, Клава, ёк-макарёк, мама дорогая, какие еще 2 недели, смеетесь, я же этих змей боюсь больше ядерной войны, как я вам их буду ловить. Короче, меня протестировали на идиотизм и признали годным. Да, я в принципе собирался попробовать это занятие, начинать хотел в конце апреля на относительно безобидных гадюках, а тут рисковать жизнью с кобрами, гюрзами и эфами, может быть, я и гадюки испугаюсь. Не смогу себя пересилить. Я осторожно начал выспрашивать, что и как, и нельзя ли эту командировку хотя бы отложить 1-2 месяца, но мне быстро дали понять, что заднюю скорость включать уже поздно, отказываться же совсем не вариант, в сталинские времена такое невозможно себе даже вообразить, тут же лютая диктатура как в автобусе, один ведет, половина сидит, остальные трясутся, и как в народной песне поется, Сталин наш любимый, Сталин дорогой, Ленин уже умер. А ты еще живой, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Короче, ректор доложил о наших успехах в Москву, там мою работу поставили в план. Если я по какой-нибудь причине не поеду, то попаду в черный список, и тогда место учителя биологии в сельской школе найти мне будет за счастье. Короче, назвался груздем, полезай в кузов, помолясь, приступай. В общем, отвертеться не удалось, судьба, будь что будет. Единственная надежда оставалась, что мы не немцы и графики исполнять вовремя и в срок не умеем, то есть эти 2 недели быстро растянутся на 1 месяц, но меня это не спасало, никак, ибо о змеях я совсем ничего не знал и ловить их не умел, от слова совсем, надо было сперва наблатыкаться, хотя бы теоретически, так как было еще только самое начало апреля и ловить змей под Киевом было затруднительно, еще слишком прохладно. В общем, для меня начался самый настоящий ад, еще не наступила настоящая весна, а я, будущий биолог, с лихорадочной поспешностью развернул подготовку к своей первой экспедиции, чтобы на собранном материале написать дипломную работу. Прежде всего я наскоро ознакомился с инструментарием, экспериментировать, однако, придется, на себе. Сачок у меня не вызвал особых затруднений, он почти такой же, как при ловле бабочек, только больше и крепче. Еще был так называемый пинцет, больше всего эта штука на длинной ручке напоминала мне сучкорез для обрезки веток садовых деревьев, только тут на конце не секатор, а клещи. Дернул на конце ручки за веревку, а клещи и сомкнулись, и схватили змею. Впрочем, этой штукой мне активно пользоваться не рекомендовали, так как клещи были выставлены на сильное усилие, чтобы змея не вырвалась и не разозлилась, иначе она поспешит атаковать змеелова, а такое сильное усилие плоскогубцев на конце могло сильно повредить змею, и даже сломать ей позвоночник, что ей радости не прибавит, а ведь змею мало поймать, ее нужно еще и живой привести в Киев, то есть мне предстоит прожить с кучей живых змей, возможно, до нельзя озлобленных на меня, 1-2 месяца. Так что мне на полном серьезе рекомендовали просто ловить змей руками за хвост и сажать их в мешок, так будет намного проще. И не пытаться схватить змею за голову. Бесполезное занятие. Ядовитая гадина атакует гораздо раньше и успешнее тебя. Поскольку змей в натуре мне сейчас половить не удастся, то я немало потренировался пинцетом в общежитии, упорно хватая за ножку наш единственный стул, что навело меня на определенные мысли по усовершенствованию данного приспособления. Зачем же змею голым железом калечить? Я нашел на свалке старую шину от автомобиля, нарезал из нее кусков, а потом пошел к сапожнику и попросил приклеить куски резины на концы плоскогубцев самым сильным сапожным клеем. Чтобы в самый пикантный момент резинка не отклеилась, я еще тщательно примотал ее конопляным шпагатом. Это было самое простое дело. Не нравился мне и предложенный мешок для змей, созданный по типу солдатского сидра. Змею положил, за веревочку потянул, горловина и закрылась. Но таскать такую штуку в руках весь день неудобно. Да и таская за веревку, ты так затянешь верхушку, что потом будешь целый час ее ногтями распутывать. А змея тебя в это время за руку и цапнет. А напоминаю, что в Туркмении в своем большинстве обитают такие змеи, после укуса которых ты проживешь не более 10 минут, и то это время будешь корчиться в агонии, ломая в судорогах кости. Помимо пресмыкающихся надо было опасаться еще и скорпионов, а также ядовитых пауков. Каждый год много народу гибнет от укусов небольших, но очень ядовитых самок паука каракурта. Как старый турист, я знал, что в походе удобен рюкзак. Если носить его на спине, то меньше устаешь. Но одевать рюкзак за спину, чтобы тебя змеи кусали, увольте. Я его одену, если там будет такая броня, которую ни одна змея не прокусит. То есть нужен кусок тонкой жести, а также толстый слой вываренной кожи, не только на рюкзак, но и на спину, на высокий воротник, прикрывающий шею. А это серьезные затраты. Готовясь к поездке, я прочел несколько подвернувшихся под руку книг о бывшей Закаспийской области, о Средней Азии. От прочитанного в голове была такая мешанина. Тут и имена ханов и султанов, полководцев и визиров, поэтов и историков, названия городов и крепостей. Коварный Восток, загадочный край. Здесь яд и булат погибель таят, смотри не зевай. Закаспий в эту пору был для меня далеким и загадочным местом. И все же именно сюда меня душой как-то потянуло. Почему? Сказать трудно, но думаю, не последнюю роль сыграли тут экзотика, жажда приключений, романтика, желание осуществить свою мечту о научных открытиях, о борьбе с трудностями, мечту, которая жила во мне с детства, как живет она, вероятно, в каждом мальчишке и девчонке. Но специальных сведений о растительном и животном мире края из прочитанных книг я почерпнул совсем немного, или же казалось, что, немного, а меня очень интересовали местные пресмыкающиеся и особенно змеи, а по ним информации я раздобыл мизер. Большое внимание я уделил подбору дорожного снаряжения, за что ни возьмись, все казалось мне архинужным. Порвешь одежду, без ниток, без иголки не обойтись, заночуешь в степи, нужны палатка, фонарь, спички, керосин. Не мог я рассчитывать и на готовое угощение, знал, самому придется кошеварить. А доширака сейчас в продаже не найдешь, поэтому я взял с собою примус, кастрюлю, ложку, немного муки, сахару, сухарей, чая. Прослышал я, что в Туркмении свирепствует малярия, пришлось доставать хины, аспирина и других лекарств. Немало набралось и специального снаряжения, состоявшего из гербарных папок, ватных матрасиков, пинцета, скальпеля, морилок. В общем, все мои вещи едва уместились в одном рюкзаке и небольшом чемодане. Еще баулы брать было просто бесполезно, так что я решил ехать аскетом. Часть снаряжения выделил университет, на приобретение остального выделил денег, но по крайне скупой смете, так что за многое пришлось платить из собственного кармана. А там была вошь на Аркане, то есть мои личные средства быстро закончились. Еще раз, блин, как я и предполагал, в 2 недели мы не уложились. Все шло через дебри советской бюрократии, неспешно. Так что когда указанный срок миновал, я еще был только на середине пути, а денег уже не было, даже на горизонте. К тому же, мне казалось неправильным тратить на экспедицию личные деньги, тем более занимать у семьи. Тут необходимы хозрасчеты и самофинансирование. Да и не хотелось все время работать голимым передовиком 24 часа в сутки ради куска хлеба. Прозябать в трудах нищенских и быть в долгах как в шелках, такая перспектива не по мне. Конечно, Быть романтиком в стране советов можно и даже подобное всемерно поощряется, но очень уж это вредно для здоровья, особенно если эта сама романтика соседствует хотя бы с минимальным уровнем интеллекта. Так что это не мой вариант, и мыслишка как заработать у меня была. Раз я буду мотаться туда-сюда, то не подзаработать мне курьером, никаких наркотиков. Есть и другой вариант – золото. В советские времена во всех книгах описывалось, что среднеазиаты очень любят золото. Пламенной любовью. Следователи Глян и Иванов во время перестройки его у туземных коррупционеров немало изъяли. К тому же, у этой любви давние корни. Тот же эмир Бухарский буквально обожал золото, и его в бухарской казне скопилось немало. При этом таможня и внешние сношения Бухары были под присмотром чиновников Российской империи, и официально через границу золото в Эмират не ввозилось. В самой Бухаре золото не добывали. Никаких тебе золотых приисков. Не покупал эмир и золото из царской казны. Как же так, вассал Российской империи, вынужденный отказаться от внешних сношений и терпеть опеку русского резидента, усевшегося в недавно недоступной для него мусульман священной Бухаре, эмир считался богатейшим государем в мире, и богател на тайном золоте. На тех же печально знаменитых ленских приисках добывалось в год 14 тонн золота, а казну сдавалось всего лишь 12 тонн. При том, что казна была монополистом по закупкам благородного металла, золото, государственная регалия, то есть собственность. Золотосодержащие земли могут принадлежать только государству. Добытчик, кто бы он ни был, обязывался весь металл сдавать в казну. По законам, утайка считалась уголовным делом, но остальное просто разворовывалось. На приисках работало множество мусульман, в основном татар. Кроме того, золотопромышленники сами оплачивали зарплату мусульманским священнослужителям. Муллы были нужны, чтобы рабочие не вздумали бастовать, а эти мусульманские батюшки были снабжаемы духовным образованием в высших училищах исламистского культа, в бухарских медресе. Вот эмир и протянул золотой транзит через мулл от Лены до Бухары. Да и во всех классических советских детективах описывается, что цены на нелегальное золото в Средней Азии были самыми большими в СССР. Но это понятно. Продукция ювелирторга в любых регионах продается по одной цене. Но золото, как предмет роскоши, облагается большими акцизами. В изделиях грамм золота обойдется в 100 рублей и дороже. Между тем СССР – один из центров мировой добычи благородного металла, а среднеазиаты были при закупках такого золота наиболее щедрыми. Но это было в эпоху позднего СССР. Сейчас еще проще, хотя на дворе и суровые сталинские времена. Я тут поспрашивал людей, и получается такая картина. Да, есть зэки, и много. Есть официальные механизированные прииски, но Сибирь очень большая, и золота в ней много. А золото было так нужно государству, и Сталин практично считает, что лучше получить дополнительную часть, что обеспечит хорошие валютные поступления, чем сидеть как собака на сене и до остервенения ждать у моря погоды. Да войны, и немного позднее, будут обеспечивать основную добычу золота старательские артели. Сейчас это называется вольным старанием. Название образное, правильное. Все просто. Работай сколько хочешь, со своим инвентарем. Заработок твой зависит не столько от умения или от рабочего времени, как от удачи. По условиям труд вольного старателя был так тягостен, что с давнейших времен, задолго до революции, сами старатели прицепили ему звучное название «вольная каторга», то есть, считай, добровольные зэки. Подстегивал их азарт, затягивала золотая лихорадка. Вновь, вновь золото манит нас, так что старателей в тайге много, кто группами, а кто и в одиночку копается. Короткое лето, с осени, для многих на всю долгую зиму, начинался тягучий вынужденный простой, а в сезон убийственная работа, песня. Как одержимый народ копался всюду, промывал породу в надежде фарта. Копались и удача сопутствовала многим, золотой песок вызывал азарт, а если повезло и находили самородки, наступала эйфория. Но обогащались единицы из десятков тысяч. Десятки тысяч развращались, гибли. Дикая алчность, бешеное золото. Мы по собственной охоте, гнием в каторжной работе. Показали бы таежным вольным приискателям правду об их будущем, и вряд ли хоть один, поглядев в магическое зеркало, подписался бы на это окаянное дело. Сибирское золото тяжелое, рассыпное, в одиночку его не взять, как берут или брали в иных местах Калифорнии, в Мексике. Когда-то в первобытном дьявольском ландшафте, в уходящих вверх отвесных горных утесах первозданной Сибири зарождались золотые поля, над ними расстилались плотные облака, темные от сернистых газов, изрыгаемых землей, такие густые, что сквозь них никогда не пробивалось солнце. Вся вода, которой в будущем предстояло стать океанами, тогда находилась в атмосфере. Воздух был так насыщен влагой, что дождь шел непрерывно, он падал на горячие скалы остывающей земли, вода поднималась облаками пара, конденсировалась и выпадала снова. Прошли миллионы лет, ветры и дожди стачивали безымянные горы, скрывавшие золотую руду, размалывали ее, уносили в бесчисленных ручейках, водопадах, реках, потоках грязи в долины между горами. Скалы постепенно остывали, вода дольше задерживалась на поверхности перед испарением. Она застаивалась в долинах, образуя озеро размером с внутренние моря. В эти моря втекали потоки воды с золотых гор. Они несли с собой крошечные частицы желтого металла. Он вместе с зернами песка и гравия оседал на дне озер, создавая сплошной слой. Затем озера высыхали. Земля проходила через циклы оледенений. Каждый раз растаявший лед вызывал потоки воды, размывающие древние золотые поля и разносившие золотые крупинки по руслам рек и ручьев. Пока не пришел человек, чтобы взять это золото из диких мест. Но суровая сибирская земля отдает свои сокровища неохотно, ее приходится упрашивать, а золото вырывать. Копают металл артелями, выручку делят поровну. Коли прильнет будто бы сам собой к руке самородочек или откроется гнездо, бери меня, кто первый увидал, оно лучше будет с ними не баловать, чревато. Артель тверда товариществом и сама в сто глаз смотрит, чтобы дела вершились без изъяна. Теперь что-то не слыхать таких дел, а вот в старое время бывало, что блудливого артельщика товарищи своим таежным судом и пришьют, то есть зарежут, попросту говоря. Против артели и родной отец не заступа, это реальность, вплетенная в материю жизни. Вернувшись домой из тайги, артель сообщит по начальству. Помер от горячки Петр Иванов или Иван Петров, и концы в воду. Никто разбираться не будет. Где-то до конца 1947 года, то есть до отмены карточной системы и до денежной реформы, старательское золото отоваривалось. Сдав добычу, старатели на полученные боны брали в магазинах золотоскупки что хотели, по своему выбору и без нормы. Пшеничную муку, сахар, масло, ткани и прочее. Любопытно, что даже в таких оазисах изобилия, а также в тарксинах, государство все равно драло со своих граждан за продукты дороже рыночной экспортной цены. Так животное масло продавалось в 1,7 раз дороже экспортной цены за границу, растительное в 3,81 раз, сахар в 3,8 раз. Что было старателю сверх собственных надобностей, то пускалось на рынок по вольной цене. И один золотоскупочный рубль обрастал шестью базарными, как баран шерстью, как птенец пухом. То есть схема проста. Есть официальная скупка для старателей. Будем считать по рынку по 6 рублей грамм. Несли золото в приисковые кассы, а иные прятали в тайниках. Есть же еще и золотые жучки. Может, скупка закрыта, а золотой шлих жжет руки и старатель хочет от него быстрее избавиться. А может, какой-нибудь бойкий еврейский закройщик, обосновавшийся рядом с приисковой конторой, скупает его втихомолку по 6 с полтиной, или чуть больше. У нас же на Украине, в зависимости от числа посредников, такой нелегальный металл можно достать уже от 24 до 30 рублей и выше, так как нет предела человеческой жадности. По слухам, в Средней Азии цена уже идет по 40 и даже немного выше. Слишком уж там любит золото. То есть схема получается простая. Здесь купил, там продал. 10 рублей, а то и больше, с грамма на карман положил. И самый цимис в этой схеме то, что как только я засвечусь пару раз на маршруте как змеелов, перевозящий живых ядовитых змей, то потом ни один милиционер или работник НКВД даже под угрозой расстрела у меня обыск делать не будет. Побоится. Суд еще когда будет, а скопытиться можно прямо сейчас. Изящно выходит, не правда ли? Все это было гладко в теории. Как оно будет сейчас, я хотел посоветоваться со специалистом, с двоюродным дядькой Кухаруком. Глава 5. Бывший гражданин Фридман, а ныне Кухарук, был человеком разнообразных навыков и интересной судьбы, и больших талантов, но чтил уголовный кодекс в последнее время. Но в молодости покидала его нелегкая, побросала судьба по кочкам, даже пришлось ему присесть года на два по экономической статье. Благо, советское государство считало сейчас экономические преступления сущей ерундой по сравнению с политическим инакомыслием. В последнем случае органы и суд карали быстро, жестоко и беспощадно. Рассказывают, что в определенный период Кухарук подвизывался старателем в Севзолоте. Впрочем, говорят, он был не столько старателем, сколько охотником за другими старателями, но не с винтовкой в лесу, как в старину в Сибири, а с рублями. Кухарук якобы скупал золотой песок и самородки. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Иза не любил делиться воспоминаниями об этих временах ни с кем, ни с родственниками, ни с друзьями. Теперь же дядя жил в пригороде Киева, отделенном добрым часом езды от центра, где чужих не любили и во дворах выли цепные псы. Обитал он в собственном доме. Хозяин, он так и говорил всем, мой дом, хотя официальной владелицей числилась его жена, было ему лет под 50, и считался в округе Иосиф мастером на все руки. Он и слесарил, и столярничал, и рисовал красками. Потрафляя вкусом местного киевского мещанства, Кухарук давно строил из себя свидомого хохла, мимикрировал, подстригся под горшок, отпустил вислые казацкие усы, носил вышиванки и шаровары. Талант, артист больших и малых театров, дядя умело разрисовывал клеенки и холсты, превращая их в настенные ковры. Художник доходчиво и лихо изображал русалок с пышным телом и с газельями глазами, на берегу ручья в томительных позах, или задумчивых дам с зонтиками, вопиющих гнусного вида мамзелей старинного покроя, с тончайшими талиями, широчайшими бедрами, со сливочным низким декольте. Словом, малевал Кухарук совершенную дрянь, но в ярких красках и, надо все же признать, с каким-то намеком на квазиуно-фантазию, что и обеспечивало ему неплохой рыночный сбыт. Шишкин, Крамской, Куинджи, Левитан плачут горькими слезами от зависти. Сбыт хотя и относительно небольшой, чтобы им заинтересовалась государственная фабрика, был вполне достаточен для существования этой полукустарной мастерской, специализирующейся на определенных товарах, выработка которых на крупном предприятии не всегда выгодна. Сейчас, по нынешним непростым временам, Кухарук работал не кустарем-одиночкой, он официально состоял членом артели «Славутич». Объединения, которые сейчас называются художественными артелями, призваны заполнить известный пробел, создать некие ценности, которые государственные организации не создают. Например, строительные тресты не занимаются, за некоторыми исключениями, роскошной отделкой зданий и помещений, а особенно ремонтом и реставрацией. Проектные организации, заводы, фабрики нуждаются в чьей-то помощи для изготовления макетов, плакатов. Школы и высшие учебные заведения, в наглядных пособиях, клубы, в картинах, рамах для картин. Профсоюзные организации, в оформлении праздников. Перечень подобных работ, где требуется художественное выполнение ремесленными приемами, бесконечен. В общем, дело хлебное. Этот интересной судьбы человек должен был понимать толк в золоте, что и явилось причиной моего визита. Короче, мой родственник был представителем совершенно другой России, существующей рядом и параллельно со сталинским СССР, сохранявшейся в довоенный и затем медленно угасавшей в послевоенный период. России кулаческой и честнособственнической, не имевшей с конца 1920-х годов никаких защитников во власти. России хозяев, ненавидевшей коммунистов и примкнувших к ним перерожденцев из евреев, и искренне желавшей работать на себя. России пригородов, кормившей города выращенными на приусадебном подворье бычками. России, много лет уничтожавшейся Сталиным и добитой только хрущевским указом от 20 августа 1958 года. России артелей по выпуску ширпотреба, дававших возможность выживать и дискриминируемым старым евреям, избежавшим в города от раскулачивания работящим крестьянам, но окончательно закрытых постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 20 июня 1960 года о промысловой кооперации. Это была Россия патриархальной трудовой этики, купеческой, старообрядческой, еврейской, татарской, хорошо помнящая и дореволюционные времена, инеп, и она окончательно вымерла, потеряв способность к воспроизводству, только в позднюю хрущевскую эпоху. Кухарук жил собрано, уединенно, строго. Совсем немногие знали, что после Тарнопольского разгрома в Первой мировой, тогда еще молодой хозяин, как и многие его товарищи, скупил у дезертирующих с фронта солдат целый армейский арсенал. К примеру, винтовку, числящуюся за кем-то в полку за соответствующим заводским номером, офицерский наган самовзвод, полный солдатский мешок сахара, а в сахаре запас патронов и полдюжины ручных гранат, похожих на черные граненые апельсины. Почти никто не видал Кухарука пьяным, и мало кто его посещал с визитами. Редких посетителей Иосиф встречал в пристройке к дому, обширной, как сарай, комнате, где в углах валялся всевозможный хлам, а на вбитых в стены гвоздях и на самодельных полках покоился столярный и слесарный инструмент, кисти, краски. На земляном полу стояли подрамники для заправки ковров. В пристройке застоялся запах махорки, клея и красок. Такая смесь служила как бы основой для какого-то цепкого и не совсем приятного запаха, повсюду сопутствовавшего самому хозяину. Пристройку эту, где роль кровати исполнял деревянный топчан, дядя всегда витиевато именовал своим апартаментом. Про жену же говорил просто, она, если ему изредка приходилось упоминать о супруге. Тетя и проводила меня к хозяину. Днем калитку во двор не закрывали. Пес букет не пустит чужих. Преследуемый по пятам здоровенным кобелем, шастающим без цепи, если не хозяйка, порвет. Я скромно проследовал в пристройку. Тетя тут же ушла, а хозяин предложил мне круглую затейливо самодельную табуретку. «Падай, малый, чувствуйте себя, как дома». И кухарук непроворотно плотно уставился на меня своими темно-мутными глазками. Не смущаясь ненависшими над глазами сивыми бровями, ни хмурой нелюбезностью родственничка, я рассказал о своих планах и почтительно попросил его о отдельном совете. «Ах, молодежь, всюду вы лезете, не зная броду. Ты поговорку, малый, знаешь?» Дядя быстро перешел на фамильярное «ты». «Кто там не был, будет, а кто был, не забудет, знаю. А там был, нет, а я был, и больше не хочу. Впрочем, твоей беде легко помочь. Всякая частная торговля процветает в условиях конкуренции. Даже подпольно-уголовные сделки нуждаются в рынке, то есть в нескольких продавцах и покупателях. В Киеве много людей занимаются куплей и продажей старательского золота. И кооператор Цукерман, и дамский парикмахер Ахмедов Ислам, и богомольный артельщик Фроимов, что выпускает специальные освещенные свечи для старообрядцев. Можно вспомнить еще часовщика Сулиму, работника артели Тачмех, чей ларек около магазина потребка операций на улице Баумана и прочих, скупщиков и продавцов валюты, золотых вещей и контрабанды. Ведь где одно, там и другое. Деньги и шмотки, связи на Западной Украине и в Прибалтике. И этим обстоятельствам неизбежно заинтересуются резиденты иностранных разведок в Варшаве и Риге. Поспросит о пустяковой услуге, посылочку передать или человечка приютить, накормить и обогреть. Коготок увяз, всей птичке пропасть. И как ты думаешь, племянничек, долго ли НКВД позволит виться этой веревочке? Что-то это мне напоминает. Анналы НКВД, операция «Трест», проводимая чекистом Артузовым, свободным от предрассудков. Так что я бодро ответил родственничку. Думаю, что недолго. Не удивлюсь, что за ними уже присматривают. Отрабатывают все связи. А ты, малый, не такой уж дурак, каким кажешься на первый взгляд. Узнаю себя в молодости. Может и будет из тебя толк. Надеюсь, ты понимаешь, что как только твоего поставщика возьмут, он тебя с ног до головы дерьмом перед органами обмажет. Приплетит, чего было и чего не было. И поедешь ты по тундре, по железной дороге, где мчит курьерский Воркута, Ленинград. И что же делать? После на 10-минутной, первый взгляд незначительной беседы, заключающейся в вопросах и ответах, дядя сменил гнев на милость. «Ладно, уговорил. Нравишься ты мне, малый. Узнаю тельферовскую породу. Цедила треба разжувати. Дам я тебе несколько бесплатных советов. Бери у одного поставщика, редко и много. Желательно, чтобы цепочка с прииска была минимальной, и людей в этом деле было засвечено раз-два и обчелся. Для начала рекомендую тебе зубного врача Гольдмана. Он вроде наш дальний родственник, так что можно надеяться, что сразу не сдаст. Но... правда, он довольно жаден, а в таких вещах веры нет даже родне, тем более такой дальней. Кухарук ненадолго замолчал. Чувствовалось, что его мозг гудит как трансформатор. Чапай думу думает. Я почтительно внимал родственнику, ожидая продолжения. И дядя ожидаемо продолжил. Хорошо, я в это дело все равно влазить не собираюсь, а тебе может пригодиться. Проследил я как-то скрытно за Гольдманом, стараясь определить его источник. В трех кварталах от его зубного кабинета, на улице Ленина, есть частный дом, в котором проживают самовы. Но это не муж и жена, а близкие родственники. У Степаниды муж как раз на прииске работает, и ежемесячно ей посылочку по почте присылает. А там, среди какого-нибудь таежного меда или варенья из лесных ягод, грамм 50 внутри шлиха положено. Даже военная цензура не досматривает сплошь все почтовые посылки. В мирное же время почтовые отправления граждан неприкосновенны. 50 грамм, переспросил я, так это же мелочь. Считай 5 стандартных пуль по 9 граммов. «Не скажи», — ответил мне Кухурук. «Степанида продает металлу по 24 рубля за грамм, и получает с этого комиссионные, по 2 рубля с грамма. Вот в месяц выходит и чистая зарплата молодого специалиста, вроде тебя, только окончившего институт. Считай, муж ежемесячно ей так высылает пособие на детей, а их у Степаниды двое. Кроме того, сам Захар ежегодно приезжает в отпуск, и уж тогда привозит с собой металла немало. Сколько? Шлих довольно тяжел. В стандартную пол-литровую бутылку водки его входит 8 килограммов. Вот примерно столько в нательном поясе Захар Самов ежегодно с прииской привозит. Такой поясок фигуры не портит. Золотой песок тяжелый для перевозки гораздо удобнее пухлых пачек 100-рублевых билетов. А на прииске разве не обыскивают? Сразу же обнаружат. Так прииск же находится в глухой тайге. Смысл там обыскивать? От него немало надо до обитаемых мест на лодке и пешком топать. И золото можно заранее спрятать и в пути взять. Кроме того, золото он привозит не свое личное, а артельное, общественное. Так что ему его человек может и в пути передать. А уже на железной дороге или на пароходной пристани людей толпится разных без счета. Там уже всех обыскивать не будешь. Да и зачем? Прииск же далеко. А деньги не пахнут, и лучшая гончая собьется с извилистого следа. Я, привыкший в будущем к рамкам с металлодетекторами на каждом шагу, лишь промолчал, а дядя продолжал. Вот тогда и начинается основная страда. И Степанида, и брат Захара, Савелий, что в доме в Киеве проживает, трудится без отдыха. Такое количество золота раскидай, отсюда оно даже на Кавказ уходит. Тебе бы, племянник, к этой Степаниде втереться. Скажешь, что Гольдман тебя прислал как родственника, наверное, прокатит. Впрочем, начинать тебе надо с малого, а уж потом, если пойдет, можно и туда соваться. Кухарук подумал и махнул рукой. Была, не была, есть у меня заначка. Для себя берег, но раз такое дело, тебя как раз хватит обучиться. Я смотрю на золото с кулацкой простотой, штанов из него не сошьешь, черту оно нужно. Так что начнем. И началась учеба. И пожестче, чем старый, стреляный, травленный волк учит поспешно смелого от неразумия волчонка. Вот так иногда фортуна любит помогать тем, кто сам много для этого старается, причем необычными ходами. Дядя покопался в своем хламе и достал плоскую аптечную склянку. Учись, студент, пока дядя добрый. Смотри, тут 36 чешуек и крупинок. Крупинка в среднем тянет на 1 грамм, чешуйка – на половину. Итого ровно 20 грамм, как в аптеке. На коронку для зуба идет от 1 до 1,5 граммов, литые золотые зубы делают редко с тех пор, как появилась нержавеющая сталь. Корпус часов на руку требует 15-20 граммов. Обручальное кольцо, еще меньше, женское кольцо с камнем, совсем немного. И тут же были откуда-то вытащены аптечные весы и тяжелые крупинки, сыпанные в чашку, вытянули как раз 20 грамм. Затем, достав с полки глубокое фаянсовое блюдце, Кухарук выпустил на него тяжелую струйку песка. На полках, среди красок, нашелся пузырек с кислотой, а среди разных инструментов – сильная лупа. Испытав драгоценный металл по всем правилам, добровольный учитель проинструктировал меня и заключил. «Смотри, студент, сибирское, грязноватое, зимние добычи, грязноватое, это только так считается. На самом деле в этом высокопробном шлихе 90 частей чистого золота, 7 частей серебра и 3 части примесей других металлов. А сколько чистого золота в государственных изделиях?» Я, вспомнив самую ходовую 585 пробу, сразу отрапортовал. «Менее 60%, верно, студент, верь дядюшке Иосифу, можешь далеко пойти, если по правильной дороге станешь шагать. То есть из этих 20 грамм можно почти 40 сделать, добавляя лигатуру, то есть медь или серебро». Кухарук еще немного меня поучил распознавать высокопробное золото, рассказал, что каждый прииск дает определенный тип металла, который могут определить эксперты прямо как почтовый адрес. Дядя увлекся, вспоминая былое, по ходу дела на сцене появился графинчик с водочкой. К графину как из-под земли явилась глубокая хрустальная рюмка. Натюрморт органично дополнила фаянсовая миска с чищенным на дольки чесноком, черный хлеб и солонка. Но у меня уже от информации пухла голова. Заметив это, Кухарук стал заканчивать лекцию. «Вот этого металла тебе для затравки вполне хватит. Отдаю, но не в долг. Деньги мне в течение 2 дней привезешь. Сколько? Считай сам. Менее чем за 24 рубля грамм у нас цены нет. С тебя я возьму по-родственному по 25. Если мне золото понадобится, то я смогу за эту цену себе еще достать. Так что тащи, племяш, 500 рублей, и мы с тобой в расчете. Однако, это моя студенческая стипендия за 10 месяцев. Придется у родителей занимать. Но я согласился, и сделка была совершена. Дело идет на лад. Этим же вечером я сходу отправился на вокзал и поехал в Белую церковь. Там я быстро оббегал всех родственников и везде занимал деньги. Бабушки дали мне общим счетом 160 рублей, сестра – 60, брат расщедрился на сотню, родители мне выделили 250, и того хватило и дяде, и мне на обновки. На следующий день я в Киев не поехал, работы – валом, все разошлись на службу, а я первым делом занялся золотом. Его так мало, что нет особого смысла прятать. Я нашел у отца в сарае старую ступку и использовал ее в качестве тигля. Разжег костер, нагрел ступку, расплавил шлих и вылил золото в металлическую ложку. В слиток с краю присобачил кусочек проволочки, свернутой петелькой. Когда все застыло, то покрасил сверху свинцовым суриком, и получилось на вид обычное свинцовое грузило. На донку или на удочку. Еще с собой возьму мои рыболовные принадлежности, и никто ничего не заподозрит. А палку для удилища я себе и на месте найду. Так всем и буду говорить. А пока я все спрятал и стал бегать по делам, изображая из себя электровеник. Во-первых, купил давно заказанную знакомому отца, заготовщику за гаджи в сырье, макросоленую шкуру крупного рогатого скота, то есть коровью. Товарный голод, ничего не поделаешь, приходится крутиться. А все почему? Давит частника, давит индивидуальщика. Раньше тебе сапожник за 10 дней такие кожаные сапоги сошьет, что ты всю жизнь их с радостью носить будешь. А сейчас на ленинградской фабрике скороход почетный стахановец, перетяжчик Николай Сметанин за одну смену 1400 пар ботинок перетянет, при норме 680. Но качество, и кто такие ботинки потом носить будет? Нет, пока и такие разметут, будут ругаться и носить, так как никакого выбора нет. Во-первых, выбирать не из чего, а во-вторых, снабжение идет по разнарядке. А через 15 лет, а через 30, тогда к ним никто и на пушечный выстрел не подойдет. Во-вторых, пошел делать заказ мастеру, чтобы переделать мешок для змей в рюкзак. Сельского класса, элита премиум. У меня был нарисован гибрид на спинного ранца наполеоновского солдата, рюкзака и вещмешка. Тонкая жесть должна была защитить мою спину от змеиных укусов. Ее хватило и на две боковины. Рюкзак получился многослойным. Кроме жести, он состоял из слоя брезента, синтетической чертовой кожи внутри и сверху слоя обычной кожи. Узел затягивался веревкой, как на вещмешке, но сверху был предусмотрен еще и предохранительный клапан на ремнях, как на рюкзаке. В принципе, ядовитая змея может прокусить и толстый слой кожи. Многие знают байку о сапогах мертвеца, и что их никогда не надо надевать. Кто не знает, поясню. В Индии как-то раз вдова продавала на базаре сапоги покойного мужа. Покупатель, который купил себе эту обновку, вскоре тоже умер. История повторилась. Новая вдова и новый покупатель. И снова смерть. Стали разбираться. Оказывается, кобра попыталась прокусить сапог и сломала ядовитый зуб. Он торчал в коже и потихоньку царапал ногу владельцев обуви, отправляя их, как на конвейере, на тот свет. Но многослойную кожу ни одна змея не прокусит. Остаток коровьей шкуры должен был нашит на мой рабочий плащ змеелова и на жестко поднятый воротник, который цеплялся на пуговицах. Отец мне выделил свои сапоги из толстой свиной кожи, благо у нас с ним был уже один размер, так что я заказал обувщику пришить к ним сверху еще дополнительного материала, превратив их в кожаные ботфорты, достигающие до половины моей ляжки. Мало ли, докуда среднеазиатские змеи могут допрыгнуть. В общем, денег я на экипировку не жалел. Они текли как вода сквозь пальцы. Сейчас, спустя почти 20 лет после революции, на толкучках можно было купить все, что угодно. Были бы деньги, торговали даже оружием. На рынках, в скобяных развалах, среди старых гвоздей, мятых котелков армейского образца, кусков олова для паяния и лужения, ржавых скоб, связок ключей, замков, слесарных и столярных инструментов, побывавших в работе, иной раз валялась позеленевшая латунная гильза отстреленного патрона трехлинейки, нагана, браунинга, парабеллума, обрывок пулеметной ленты. Игрушка? Нет, своеобразная рекламная вывеска. Здесь торгуют оружием и патронами. Следовало только присесть, порыться в товаре, посмотреть одно, другое, прицениться, словом, обнюхаться, развязать язык безразлично сумрачному хозяину всей этой малоценной дряни. Поговорив о том, о сем, о ценах на муку, на сукно, о решениях культ просвета, о недостатках протекционной системы, о том, что заготовки древесной коры для голодающих советской властью снова пущены на самотек и о том, что зимой-то уже, наверное, что-то стрясется, можно было перевести разговор на дело, сначала обиняками, потом и напрямик. Дело непростое. Если удавалось не спугнуть продавца, то личность покупателя проверялась. Если человеку верить было можно, совершалась сделка, не на базаре, конечно, а где-то в городе, иногда в пригородном селе, порой на довольно отдаленной железнодорожной станции. В общем, за каких-то 25 рублей при желании можно было достать ржавый, но вполне рабочий пистолет или обрез. Но мне пока с оружием связываться было рано. К тому же, в Туркмении с этим делом еще проще. Границы рядом, и советская власть еще разрешает кочевать племенам по обе стороны границы, и также пропускает по традиционным путям торговые караваны. Банды бы не шастали и довольно. Вечером, разместив заказы, я поехал в Киев. На следующее утро отдал долги дяде и еще успел наведаться в университет, где меня уже потеряли. Глава 6. Как я и предполагал, оформление моей поездки затянулось. Вот уже и конец апреля, а я еще не тронулся в путь. Да, топали деньки за деньками. Как солдат в походе, 5 километров в час. Можно было бы уже поискать под Киевом гадюк, но я так уже забегался, задолбался, одурел от советских чинуш бумагоморателей, что уже решил не дергаться. Будь что будет, да и на природе. Чистейший воздух ты там воняет жидким перегаром, в полях прошел пастых и ванной надышал своим егопом. Какая уже разница, начинать ловить змей здесь или в Туркмении, если не смогу себя пересилить, то там хотя бы у местных мальчишек прикуплю каких-нибудь малоядовитых или неядовитых змей, чтобы командировку закрыть, а уже на последнем курсе плавно отойду от темы присмыкающихся. Но пора ехать, все готово, завтра отправляюсь в неизвестность. Зачем я только ввязался в этот блудняк? Накануне отъезда я забежал в университет. Надо было проститься с друзьями, однокурсниками и профессором Артаболевским. Профессор меня напутствовал не совсем оптимистично. «У меня к вам имеется просьба», – трагически молвил он, понизив голос, и в нем послышалась теплая отеческая нотка. «Просьба очень убедительная, не горячитесь, будьте осторожны, помните, змеи никогда не упускают случая, чтобы отомстить за свой плен, нечего сказать, приободрил, так приободрил, хоть сразу панихиду себе заказывай». На следующий день, на перроне Киевского вокзала, куда я приехал на извозчике, была сутолока, как на базарном толчке. Хватай мешки, вокзал отходит. Ошалевшие люди хаотично метались по перрону, сталкиваясь друг с другом, разбрызгивая растоптанную жидкую грязь. У кого-то мешок за плечами, у другого баул или чемодан в руке, или же обернутая рогожкой пила. На рожах следы похмелья, в буркалах ненависть ко всему миру вокруг. Перед глазами так и мелькали в круговороте кепи, ушанки, буденовки, собачьи воротники, кожаные куртки, серые солдатские шинели, армяки и зипуны. Истеричные крики. «Куда прешь, стерва, зашибу?» «И на меня. Че вылупился?» «Студентишка, интеллигент сраный. Тот еще паноптикум с кунсткамерой». При советах подобную публику звали лимита. Прошло то время, когда таких вот красавцев периодически пороли на конюшне в позе а-ля рак. Теперь же подобный стиль общения в советском обществе является нормой жизни. Это отдельная песня. Везде по объявлениям требуются вальщики леса со своим лесом. Сейчас, по программе индустриализации, во многих районах страны разворачивались крупные стройки, и люди, этакие микулы-селяниновичи с гербовыми серпами, покинув насиженные места, торопились втиснуться в вагоны, панически боясь отстать от поезда или остаться без места. А без места никак нельзя. У всех пассажиров дальние дороги. Кто едет на Урал, кто в Сибирь, Среднюю Азию или на Дальний Восток. Широка страна моя родная, носит людей по стране, точно ветер поднял разный мусор, кульки и бумажки. А надо давать пятилетку в 4 года, плюс вызубрить на зубок политграмоту. Равняйтесь на Стаханова, и избежать участия в этом коммунистическом забеге не получится. Сразу скажу, что это я такой закоренелый циник, потому что наперед знаю, чем все это закончится. Власти же действуют не в лоб, а намного тоньше. Берут людей на слабо. Создан и всячески поддерживается героико-романтический миф о великой перестройке мира, со всей сопутствующей ему романтикой самоотверженного труда, а также арктических полетов, освоение пустынь, строительство нового быта и прочего. Этим героическим мифом сейчас был полон воздух эпохи. Им живут, ему верят, о нем поют песни. Везде брызжет неподдельный энтузиазм и устремленность в будущее. Надежда через тернии построить новую жизнь. Я тоже немало побегал вместе со всеми, отчаянно боясь, что мне выдали неправильный билет, измучился, пока нашел свой московский поезд и вагон. Станционные пути были густо заняты составами различных поездов. Какая-то сутолока путей, паровозов, вагонов, людей. Посадка проходила стихийно, люди, навьюченные узлами, мешками, баулами, рвались в вагоны, как в последний бой. У тамбуров кипели водовороты, гвалт стоял, как на базаре. Даже дети сгибались под гнетом огромных мешков. Добираться до места в невесть какую губернию мне добрых полмесяца с двумя пересадками. В Москве и Ташкенте. Перегоны дальние. В России и до революции железные дороги были удобны для пассажиров длиннейшими беспересадочными сообщениями. А потом на местной узкоколейке мне предстоит пилить домары. Это древний мерв или марк. В сущности сейчас толком населена только восточная Туркмения, древняя Маргиана. Область более старая, чем персидское царство Ахаменидов. Маргиана еще достаточно богата водой, стекающей с отрогов гор, Памира и Капитдага. Каракумского канала нет еще и в проекте, и живительная вода еще не напоила грозные пески каракумов. Эту ужасающую пустыню смуглокожие туземцы так и называют «черные», то есть «страшные», пески. А Ашхабад еще только недавно был обычным маленьким кишлаком, а сейчас превратился в городской поселок. Пробившись в вагон мимо безбилетных забулдык, я занял полку, оставил свои вещи и вышел на перрон. Успею еще все бока отлежать. Чемодан мой, рюкзак, вещмешок и негабаритный сачок и пинцет. Груз необременительный, с ним всюду пройдешь. А золотая грузилка пока без самонадеянного верхоглядства полежит в кармане. Устроившись, я даже немного повеселел и теперь, словно сторонний зритель, наблюдал картины советского быта. Шик, блеск, красота. Над влажным изумрудом вокзальной башенки, над темным острым шпилем ее, славя наступившую весну, то и дело вспархивали крикливые галочьи стаи. Их крики мешались с отрывистыми гудками паровозов, пассажиров и провожающих. Словно белопарусные корабли, каравеллы и бригантины, куда-то вдаль уплывали облака, и не было им никакого дела до людской суеты, суетных земных страстей и тревог. В проемы между облаками, словно в громадные окна, проглядывала небесная лазурь, по-весеннему густая и бездонная. Кроме родственников, меня провожала Сима, в качестве моей официальной невесты. Последнее время я от нее сильно отдалился, но был прощен. Еще бы, ведь я фактически отправляюсь в чужие края на верную смерть. Путешествие в один конец, а девушки таких героев, мучеников за дело победы пролетариата, не бросают, ибо подобное чревато. Общество не поймет и не простит, заклюют. Одни комсомольцы чего стоят, так пропесочат на собрании, что взвоишь. Я вообще обалдеваю от контингента нынешнего Киевского университета, будто кино смотрю. Все готовые стойкие оловянные солдатики, в вариации а-ля матрос-железняк, по макушку набитые заезженными лозунгами, которые пока для них имеют пьянящий элемент новизны. Уровень интеллекта у большинства минусовый, все похожи друг на друга как хомуты в сельпо и искренне по-детски считают себя хозяевами новой жизни, верят в победу коммунизма во всем мире, иллюзии застит глаза, тоже мне новая советская элита. Ну, претендуешь ты на место в партере, так лишний раз рожу свою протри, портянки простирни, и смех и грех. Не эти ли белозубые советские комсомольцы чистили ряды своих товарищей за есенинщину, судили за галстуки и позорили за шелковые чулки, тех, кто насаждал есенинщину, не допускали к экзаменам. Тут уже комсомольские собрания называют за глаза не иначе, как собрание бездарей и пошляков. Но считается, что они же дети. Мол, у них еще все впереди, вырастут и повзрослеют вместе со страной. Впрочем, я как галантный кавалер, предложил своей невесте отправляться вместе со мной в Туркмению, в гости к змеям и каракуртам, и там преодолевать все трудности семейного быта. Но мое великодушное предложение было почему-то вежливо отклонено. Вслед за мной, вместе с группой однокурсниц, Сима должна была уехать на горные курорты Кавказа и там собрать материал для своей дипломной, ловить своих любимых бабочек. Как говорится, каждому свое. Я взглянул на часы. Пора прощаться. Времени до отхода поезда оставалось совсем немного. Людская толпа на перроне заметно поредела, и мы почувствовали себя свободней. Но говорили мало, больше молчали. Я взял руку Симы и, один за другим, поцеловал ее пальцы. «Мой дорогой, я желаю тебе удачи, только удачи», — отвечала мне девушка. При этом голос Симы трагически дрогнул. «Будь счастлив, мой милый». Желая подавить минутную слабость, она резко тряхнула головой, и из ее красивых глаз упало несколько крупных, как горошины, слез. Одна из них, еще теплая, упала мне на руку, остыла и начала холодить. «К чему это? Что это с нею?» — думал я о Симе, так как до этого я никогда не видел ее такой расстроенной. Наконец, она подняла свои глаза, полные слез, и заговорила снова, но так сбивчиво, так бессвязно. «Прости, я не могу сдержать себя. Я плачу, тихо, сквозь слезы», — сказала она. «Но у меня такое предчувствие, как будто мы расстаемся навек». «Отлично. Приободрила так приободрила. Мало того, что я сам этих змей боюсь до усрачки и до печеночных колик, так еще и эта кликуша, словно черный ворон, пророчит мне неминуемую гибель. Бабы они такие. Я тоже копчиком чувствую, что это затея мне вылезет боком, но вида не показываю, улыбаюсь как Гуинплен. А тут, вот же баба, труслива, что заяц, тряпка, распустила слюни. Навек, я почувствовал холодок тревоги и обнял Симу за плечи. Такого просто быть не может. Вздор. Всегда люди на Руси были пытливы и смелы. Не боялись ни бога, ни черта. Расстаемся навек. Вот так выдало. Бодрящее напутствие. Мысль об моей гибели казалась мне до того нелепой, противоестественной, что она совершенно не укладывалась у меня в голове. Молодой, здоровый, полный несокрушимой веры в прекрасное будущее, я не очень-то задумывался над тем, что человека подстерегает несчастный случай, болезнь, смерть. Поэтому Симиной тревоге я не придал глубокого значения, только суеверно три раза сплюнул через левое плечо, чтобы отвести неудачу.